Глава 12. Святыни, время, небо и вера. Остров. Резиденция императрицы. Кабинет ее всевеличия. 1 июля 2015 года. В умилении сердечном, прославляя истукан, люди разных каст и стран пляшут в круге бесконечном, окружая пьедестал, окружая пьедестал. Мария стояла рядом со своим любимым креслом и смотрела в пламя камина. Нет, холодно не было. Просто она любила огонь. Не только смотреть на него. Она любила его всем сердцем. Он был ее сутью. Шаляпин звучал всей своей мощью. Тот кумир всех сильней богов. Волю неба презирает, насмехаясь изменяет. Он небес закон святой. Выпало же ей править в такое сложное время. Со времен глобальной войны не было таких испытаний. В угождение богу Злата край на край встает войной. И людская кровь рекой по клинку течет Булата. То ли еще будет. Все только начинается. Нет, полет Мишки на Марс ничего не изменит решительным образом, но это важный фактор в ее игре. Но в целом не только Империя, не только Терра, но и вся Земля и Луна сползает в колодец гражданской войны. И внешние силы тоже не останутся в стороне. Люди гибнут за металл, люди гибнут за металл. Да, в нынешние времена основными стратегическими ресурсами являются гелий-3 и титан, которого на Луне обнаружились практически неисчерпаемые запасы. Так что, вернее, сейчас было бы петь «Люди гибнут за титан». Она не может допустить к ресурсам Луны других. Это основа могущества дома и империи. Ей проще устроить маленькую термоядерную войну. В конце концов, ее предок Михаил Великий жестко провел же ядерную войну во имя господства империи и мира на всей Земле. Прошло время, и Терра одряхлела. Все больше поднимают голову всякие отбросы и недобитки. Боится ли она крови? Нет. Нет более жестоких и безжалостных существ, чем женщины. Так говорят. Терра Единство. Ромея, Константинополь, Собор Святой Софии, 2 июля 2015 года. Светлейшая княгиня Лунная тепло поздравила Светлейшую княгиню Лунную. Ухтомская Косяковская поздравила Емит Сарватскую. Впрочем, обе сейчас уже были Романовыми, ну и немножко Ухтомскими и Арватскими, и всем тем, что за ними и вокруг них. Ухтомская была богаче, Арватская не сильно беднее, была женой наследника престола Селены, так что паритет, особенно с учетом перспективы полета мужа первой на Марс, со всеми вытекающими. Конечно, первую пару поздравила сама императрица Мария II, сказав теплые слова и чмокнув новобрачную в щеку. Потом папа жениха и так далее. Ну и я, конечно. Конечно, собор Святой Софии круче и статуснее церквушки на Ольхоне. Тут трудно спорить. Но лучше самовольное венчание в церквушке на острове Ольхон, чем официальное отведение под венчание Святой Софии. Венчаться молодым в Успенском соборе Кремля государыня не дозволила. Мол, там началась реконструкция, не прибрано. Но знающие все поняли. Не по статусу. Интересно, мне бы разрешили? Лучше не знать об этом и не думать. Игры престолов, мать их. Даже само наше самовольное венчание на острове Ольхон для многих стало маркером. Все элиты ждали, прилетит ли нам за самовольствие, если прилетит, то как сильно. Однако не только не прилетел, но мы были явно обласканы императрицей и вместо ссылки живем на острове Христа. Еще на инспекцию корабля слетала отнюдь не в статусе изгоя. Императрица Мария стояла между двух светлейших княгинь. Все трое улыбались на камеры. Три сверхсильные и сверхвлиятельные женщины. Господи, спаси нас, грешных, и сохрани. Терра Единство. Ромея, Константинополь, Малый Императорский дворец. 2 июля 2015 года. Так, Романов. Иронично отвечаю с нотками Герольда в голосе. «Светлейшая княгиня Романова Лунная, светлейшая княгиня Ухтомская, графиня Косяковская и...» Хмуро поднята ладонь. «Хорош. Ты так все мои титулы будешь до утра выкрикивать. Я...» Качаю головой. «Ты просто устала. Может, прогуляемся по городу? Я тут сочинил целую поэму в честь тебя. Могу почитать где-нибудь в романтическом месте. С меня букет цветов, конечно, и уютный ресторанчик. Идем?» Кивок. «Да, пожалуй, нужно развеяться. Видите меня, о мой верный рыцарь?» Мы улыбаемся. Камеры, конечно, все видят. Ходим по городу. Заходим в магазины дорогой одежды. Жена долго и придирчиво выбирает себе новое платье, белье, купальник. заставляет меня делать выборы, давать советы. Заставляет и себе что-то присмотреть. Типа нужно соответствовать моде сезона и все такое. А то стыдно со мной на людях показаться. Кряхчу, матерюсь полголоса. Динка делает вид, что не слышит. Идем вдоль набережной Босфора. Хочу романтического путешествия. Диана тычет пальцем на какую-то невзрачную посудину, качающуюся на волнах. Любовь моя, давай наймем что-то приличное. Это ж какой-то пропахший рыбой баркас. Капризная. Я хочу и это. Пожимаю плечами. Да ради бога. Это так это. Иду договариваться с владельцем. Тот ошарашен смотрит на нас, но деньги решают многое в этом мире. Через четверть часа мы уже демонстрируем в этом странном месте друг другу обновки, благо владелец этого корыта предоставил нам трюм в качестве раздевалки-переодевалки. Лишь пыхтел что-то себе под нос. Как всегда, деньги творили волшебство, а мы дурачились. В какой-то момент все наши старые вещи, включая белье, часы и прочую электронику, упали случайно в воду пролива. Мы вздохнули и, рассмеявшись, помахали вещам рукой. Вещи были куплены, а о старых и жалеть нечего. Мы даже недавно купольный музыкальный центр умудрились сбросить в море, но перед тем купили новый, так что музыка у нас была своя. Хорошая такая, с басами. В эти игры мы умеем играть тоже. Потанцуем? Диана кивнула. Дамы приглашают кавалеров. Хмыкаю удивленно. О как! Ну, лунная, приглашайте. Она меня тащит на центр палубы. Грохочет медленная музыка. Как ни парадоксально это звучит, но звучало мощно, наверное, на обоих берегах пролива было слышно. Мы танцуем и целуемся. Дело молодое. Когда мы в танце поворачиваемся спиной к берегам и слегка склоняем голову от неба, мы говорим: «Императрицу убьют. И нас с тобой заодно». Счастливо улыбаюсь, шепчу сладостно на ушко. «Есть такая вероятность. Впереди гражданская война и катастрофа». Горячо целую губы жены. «Что будем делать?» «Убежим на необитаемый остров». Радостное фырканье на ушко. «Очень смешно. На нас сбросят термоядерный заряд». «Тогда мы с императрицей в одной лодке. Даже папа не мой нам сейчас союзник относительный. Впрочем, царица тоже разменяет нас в любой момент». «Танцуем. Целуемся». «Знаешь, а мне Арватская почему-то понравилась». «С чего бы?» «Не знаю. Она умная и хорошая». «Напоминаю. Дорогая, мы с Арватской в разных лодках». Счастливый кивок. «Да, я знаю, но все же». Закрываю ее уста поцелуем. «Вот оставим подробности. Не факт, что все наши меры предосторожности исключили сканеры и все жучки. Одно дело, что мы не доверяем царице. А с чего бы? Было бы странно вдруг что. А совсем другое, что-то обсуждать реальное. Это же не какая-то ерунда типа наших с Дианой взаимных ярких любовных утех, которые мало кому интересны. Разве что найдется самоубийца, который сольет горяченькое в далеко зарубежную желтую прессу, которая рискнет опубликовать. А другое — конкретное рассуждение и планы. Игры престолов, будь они трижды прокляты. Остров. Резиденция императрицы. Полигон. 3 июля 2015 года. Я крутил фигуры кавалерийской шашкой. Настоящий, из фондов Константинопольского музея, а не этим блестящим барахлом, который по традиции выдают новоиспеченным офицерам при выпуске. У меня тоже такая есть. Висит на стене в качестве украшения. Конечно, никто не применяет сейчас сабли и шашки вне парадов и смотров. Вручается по традиции, как морякам вручается кортик. Ну и сухопутчики, и моряки, и летуны, и космики пользуются в реальных условиях стандартным боевым ножом космодесанта. И звездные пользуются. Там вокруг него целый культ. И Мария никогда не согласится на более безопасный вид ножа, которым в лицее на арене можно только отцарапать. Не случится это, потому что сами лицеисты поднимут бунт. Это их право, честь и слава. Они не в кино сниматься пришли. Императрица сама в свое время выходила на арену с боевым ножом космодесанта и была готова к смерти на арене. И Вовка выходил, и папаня мой нынешний, и я, и Динка. И нашумевшая в узких кругах Трубецкая, и Волконская, Царство Небесное. Арена — это не цирк и не кино. А лицей — это не дворянская академия со Смольным институтом и пажеским корпусом в своем составе. Нет, там тоже готовят хорошо, но не зря же нас называют зверенышами, а обидные, по их мнению, слова в наш адрес выкрикивают только с очень приличного расстояния. Звездный дворянин — это неофициальное определение появилось не на пустом месте. Даже если ты сын крестьянина или дочь рабочего, но по той или иной причине попали в звезды, оттуда через испытание арены выходят уже звездными дворянами. Все, кто вышел. Но Нож — это нож. Я им умею хорошо пользоваться и пользовать. Но душа моя отдыхала именно с шашкой в руках. Вряд ли в этом времени сойду с кем-нибудь в реальной сабельной схватке, но я получал то, забытое уже чувство прошлой жизни. Ностальгировал ли? Нет. И да, такова жизнь. Диана сидела в плетеном кресле и внимательно смотрела за моими художествами. Уверен, что трансляция идет прямо в кабинет Марии. Господи, как хорошо было в прошлом без этих всех чудес современной техники. Впрочем, кому я рассказываю? За кем беспрерывно следили десятки шпиков? Поэтому я не особо переживал ни о наших с Дианой утехах, в смысле их трансляции куда надо, ни о том, что я сейчас кручу шашкой на полигоне острова. 7 бед, 1 ответ. Захотят задушить подушкой? Повод не потребуется. Остров. Резиденция императрицы. Гостевая квартира. 3 июля 2015 года. Мы сладко лежали в постели. Динка нежно целовала мое лицо и, достигнув уха, повернув голову так, чтобы камерам и сканерам речи видно не было, прошептала страстно. «А скажи-ка мне, любимый, где ты так научился шашкой крутить? Нас этому не учили». Терра-единство. Россия, Киев, Киево-Печорская лавра, 5 июля 2015 года. Диана стояла на коленях перед образами и молилась Пресвятой Богородице. За что молилась? За все. За облегчение своих страданий, за благополучное разрешение от бремени, за нашего будущего первенца, за меня, за себя, за Отечество наше, за всех православных, за всех соотечественников, за всех людей. И за Катю Волконскую тоже. Упокой, Господи, ее душу и даруй ей Царствие Небесное. С чего вдруг Киев? Дина молилась в домовом храме Пресвятой Богородицы на острове Христа и исповедовалась отцу Никодиму, старому батюшке. Тот выслушал ее исповедь и покаяние. Отпустил грехи, даже епитимию не наложил. Но сказал: «Чадо, нет покоя в душе твоей. Поезжай в Киев, в Лавру. Оттуда пошла русская церковь. Там главный престол Богородицы. Я свяжусь с настоятельницей женского монастыря матушкой Ефросиньей. Тебе дадут приют, кров и укормление. Поживи там, пока не почувствуешь сама, что Господь отпустил грехи твои и дал успокоение метущейся твоей душе. Не виновата ты в смерти рабы Божией Екатерины, но нет и покоя в душе твоей. Поезжай. Благословляю тебя. Иди с миром». Вот мы и здесь. Я стоял позади метрах в 10. Тоже читал молитвы и крестился, но не хотел даже намеком или вздохом мешать ей общаться с ним и с ней. Сколько мы пробудем в Лавре? Не знаю. Диана хочет пожить в монастыре какое-то время. В женский монастырь меня, конечно, не пустят дальше гостевой, так что полечу заниматься делами. Благо, дорогая сестрица мне их организовала целый список. Динка поживет пока тут. Помолится, поговорит с матушкой Ефросиньей. В ее состоянии и положении это нужно. Слово Бога и слово пастыря. Не хочет она вынашивать ребенка с кровью на своих руках, пусть и невольный. Потом я с ней вернусь домой. Странно. Ловлю себя на мысли, что подумал об острове как о доме. Наконец Диана поднялась с колена и подошла ко мне. «Знаешь», — прошептала она, — «если у нас родится дочь, я хочу назвать ее Екатериной. Я пообещала Богородице». Терра-единство. Россия, Киев, завод «Арсенал», 6 июля 2015 года. Танковый цех. Всяко разно, в том числе и лунные танки. Я тут на посмотреть, раз уж в Киеве очутился. Мария рекомендовала. Она почему-то все время настаивает на том, чтобы я углубленно вникал в дела этого времени. Мне кажется, что даже Вовку гоняют меньше. А для Марса есть что-нибудь? Вопрос был задан в шутку, но директор «Арсенала» лишь усмехнулся. Есть, Михаил Александрович, есть. Конечно, пока только прототипы, но работы идут. А если государня поставит задачу создать танки для спутников Юпитера, Сатурна или даже поверхности Венеры, мы создадим, не сомневайтесь. Терра-единство. Ромея, Новый Леон, Империя кино, 8 июля 2015 года. Ты куда летишь-то? Девочка улыбнулась детской очаровательной непосредственностью. На Луну. Усмехаюсь. Тогда полетим вместе? Пожалуй. Тебя как зовут? Маша Иванова. Мне 9 лет, я уже взрослая. Вот и чудесно, значит, у меня будет взрослая спутница в этом полете. Застенчивая улыбка. Стоп, снято. Я встаю из кресла и протягиваю девочке руку. Ярослава, ты молодец, я всегда к твоим услугам. Она смущенно улыбается. Мне приносят шикарного плюшевого медведя, я вручаю девочке. А это от меня, в знак дружбы. После съемок найди меня. Я тебя познакомлю со своей женой. Можешь взять с собой родителей. Устроим пикник. Договорились?» Кивок. «Да, спасибо. Я позвоню». Качаю головой. «Не позвоню, а обязательно позвоню. Договорились?» «Да. Жду твоего звонка». «Хорошо». Девочка мне понравилась. Было в ее глазах что-то. Ясная перспектива какая-то. Нельзя такими талантами разбрасываться. Меня уговорил на съемку в коротком сюжете Антоха Прокудин-Горский. Он снимал фильм про приключения девочки на Луне, а я оказался в новом Илеоне по делам. Ну, пересеклись случайно, слово за слово, и, как говорится, ну, вы поняли. Я потратил 2 часа времени на эту съемку, но ничуть не пожалел. Увидел, так сказать, мир кино изнутри. Конечно, никакого челнока тут не было. Обыкновенный киношный павильон. Но девочка действительно полетит на Луну. Мне там просто сейчас делать нечего, так что снимали в павильоне. А так, все по-честному. Тероединство. Ромея, Новый Леон, Императорский институт космических исследований и технологий. 9 июля 2015 года. Если кто-то полагает, что Новый Леон — это только крупнейшие киностудии мира, то он глубоко ошибается. Новый Леон — это прежде всего один из крупнейших транспортных и логистических узлов империи, ворота в Средиземное море. Новый Леон — это один из самых массовых туристических центров Терры. Новый Леон, ко всему прочему, это еще серьезный научный и технологический центр. Да, Царьград, Константинополь, Санкт-Петербург, Москва, Рига, Киев, Казань, Екатеринбург, Томск, Оренбург, Харьков, Мариуполь, Варшава и так далее. Но Новый Леон был тоже важнейшим наукоградом. Я тут был по делу. Сняться вчера для ролика — это была даже не прихоть, а просто одолжение хорошему молодому режиссеру, потомку славного Прокудина-Горского, которого я неплохо знал в прошлой жизни. А так, конечно, я прибыл в институт, а не лицом торговать на камеру. Старый профессор барон Николай Никодимович Капель показывал мне заведение и разъяснял ход работ. Собственно, шло проектирование и испытание узлов будущего корабля император Михаил Великий, космического корабля, который полетит на Марс и потащит туда мою бренную тушку. Хочу обратить ваше внимание, Михаил Александрович, что мы усовершенствовали систему жизнеобеспечения, и нам удалось повысить КПД расхода энергии для фотосинтеза растений на борту с 1% до 3,2%. Но, как вы понимаете, питаться в полете вам и всему экипажу все равно придется растениями с плантации и насекомыми с фермы. Ехидная скрытая улыбка со стороны профессора. Киваю. Вот удивил. А пить в полете на Марсе мы будем переработанную собственную мочу и прочих членов экипажа. Воду нам туда никто не привезет. Равно, как и на полет к астероиду. Круговорот воды в природе при ограниченных масштабах, массе и габаритах. Сдержанно усмехаюсь. Я лунный. Космическими технологиями и особенностями меня удивить трудно. Кивок. Понимаю, ваша императорская лунная светлость. Титулование было неверным, но я его понял. Легкая проверка на вшивость. Небрежная. Без чинов и титулов. Это было уже сказано в самом начале, но я не мог не ответить на выпад старого барона, потомка Капеля, которого я знавал по прошлой жизни. Откровенно говоря, я удивился, что потомок Владимира Оскаровича подался в науку, но пути Господни, как известно, неисповедимы. Столько лет прошло. Профессор продолжал. Как вы знаете, отдельные узлы марсианского корабля уже начали монтироваться, но окончательно проект не утвержден. Рассматривается в частности смелый, но дорогой проект корабля с вращающимся тором, то есть кольцом, в котором находится экипаж большую часть времени, а за счет вращения в торе создаются условия для поддержания лунной гравитации во время полета. Конечно, расход энергии достаточно повышен, но ведь экспедиция к Марсу совсем не тривиальное событие. К тому же, по возвращении проведения ремонтных работ, корабль вновь может быть использован для исследований Солнечной системы и текущих полетов на Марс. Вот же старый проныра. Двигает свой проект, в целесообразности которого сомневаются эксперты-императрицы. Ну, почему бы не послушать? В конце концов, лететь мне, а не экспертам. С долгой невесомостью, конечно, проблемы, даже без солнечной и космической радиации. Деформируются позвонки, истончаются кости, вымывается кальций и прочий калий. Да и сам мозг поднимается вверх и начинает давить на купол свода черепа, отчего наступают проблемы со зрением, ориентацией и всеми прочими реакциями. Растениям нужен ветер, без него экосфера не работает. Да и насекомые, твари дышат кислородом, так что все сложно. Даже пребывание на Луне ведется вахтовым методом с куда более короткими сроками, чем полет на Марс, там и обратно. Долгосрочные эксперименты на Земле в изолированных сообществах заканчивались плохо. поэтому экспертов я с удовольствием возьму с собой в полет на Марс. И обратно. Хотя, конечно, обратно бы не факт. Терпеть не могу экспертов, которые по факту ни за что не будут отвечать. И сами не будут рисковать. На самом деле, я всегда проецировал собеседника на ситуацию. Шашка, горячий конь и пулемет впереди. Как бы человек себя повел? Закусил бы до настоящей крови губу, рвясь вперед и спасая собой товарища в реальном бою. Или трусливо жался бы где-то в обозе, рассуждая. Вторых всегда было больше. А сейчас и подавно. Но потомок Капеля точно пошел бы на пулеметы. Переоделся бы в чистый и пошел, помолясь. Даже если не верит в Бога. Чувствуется настоящий стержень. Не струсил бы и не сдался. И на Марс бы полетел. Никто не пустит его туда, но полетел бы. Терра Единства, Ромея, Новый Леон, школа Каманина, курс юных космонавтов. 9 июля 2015 года. Актовый зал на 1500 человек. В основном очень молодых человек. Большинство из них в космос никогда не летало. И я немногим физически старше их. Чем я лучше их? Тем, что я троюродный брат императрицы? Тем, что я сын великого князя Лунного? Нет, этим тут никого не удивишь. Я лучше и авторитетнее тем, что мне всего 16 лет. Тем, что я бывал в космосе, уже и не вспомню, какое количество раз. Тем, что меня пошлют на Марс. Про астероид пока официально не говорят, но слухи уже пошли. Дорогая сестрица уже запустила. Да так, что сотрудники пресс-службы мне уже сообщают о том, как юные девицы шепчутся в коридорах, завистливо вздыхая в адрес Дины. Конечно, я здесь с просветительской целью. Чисто поговорить. Просто поговорить. Вы знаете, сколько нужен человек в команду? Нет, не в космический полет, хотя и это тоже. Тьмы и тьмы. Императрица фактически дозволила мне формировать свою команду. И я езжу по всяким злачным местам, высматривая себе соратников-новобранцев. И соратниц, конечно, тоже. Умные, юные, амбициозные, местами агрессивные. Такова моя будущая команда. Такое доверие стоит дорогого. Точнее, не доверие, хотя это тоже, а сама возможность, что тебе дозволили это делать и благословили на сие. Вовк тоже формирует свою команду, но моя больше заточена на космос, а его на Землю. Терра Единства. Ромея, Новый Леон, выставка будущего, 9 июля 2015 года. Что вы знаете о будущем? Могу ехидно спросить, как человек, провалившийся в будущее на 100 лет вперед. И вот сейчас я на выставке будущего будущего. Ваше императорское величество. Ваша императорская светлость. И иди в задницу. Аналогично. Мы обнялись. Вовка был в отличном настроении. У меня настроение было более нервно, но присутствовало. Вы могли бы послать в задницу фактически кесаря империи? А я вот могу. Соляви. Терра Единства. Ромея, берег Средиземного моря, 10 июля 2015 года. Предки так рвались сюда. И вот мы здесь. Мы даже на Луне, скоро на Марсе. Как жить дальше? Вовка бросил в море камешек и пожал плечами. Кто может предсказать будущее? Усмехаюсь. Тут и прошлое предсказать можно с большим трудом, но тоже далеко не факт. Кивок. Вот именно. Помолчали. Волны разбивались о наши ноги. Как Динка? Трудно ей. Мечется душа. Общались по видео сегодня. Вовка удивленно поднял бровь. Так в обители же запрещены звонки. Киваю. Да, но это же Динка. Как ей можно что-то запретить? Логично. Она своего добьется всегда. Я вспомнил Ольхон и свое пробуждение под требовательное «Ты меня любишь?» и кивнул. «Это точно». Вовка вновь кинул камешек в море. «Слышал я, что моя мама тебя к астероиду отправляет». Прозвучало неопределенно. И ни вопросы, ни утверждения так разошлись по теме рукавами, мол, не хочешь — не отвечай. «Да, есть такая мысль». «А ты что? Только не отвечай в стиле «А что я могу сделать?» Ты на Марс лететь не обязан». Я долго молчу. Нехотя отвечаю. «Я не знаю, Вов. Вот честно. Страшно до жути. Нет, не самого полета, а его последствий. Страшно за Динку, за наших будущих детей, да и вообще...» «Откажись». Качаю головой. «Я не могу». Мог ли я на горячем коне с шашкой наголо отказаться идти атакой на пулеметы, когда вокруг меня сотни и тысячи тех, кто под гортанные крики идет в бой по моему приказу и верит в меня? И в себя заодно? «Нет, Вов, я полечу. И туда, и туда. Хотя страшно до дрожи в коленках. Но я полечу. Так надо». Мой сосед по комнате в общаге кивает. «Понимаю. Знаешь, я иногда страшусь того дня, когда я буду должен стать во главе державы. Смогу ли? Не подведу ли? Тебе легче. Ты никогда не был наследником». Вот же да, не был так не был, ха-ха, три раза. Откидываюсь на спину и смотрю в звездное небо. Сколько там всего? Ничего, вот слетаю на Марс, и твоя матушка дарует мне какой-нибудь звучный, пусть и ничего не значащий титул. А уж опосля я так там буду править, что живые позавидуют мертвым. Ага, очень смешно. Там и нет никого, и лет сто никого не будет. Великий император Марса. Вовк тоже откинулся и смотрел в звездное небо. Шучу. Зато звучит хорошо. Мое имя войдет в историю. Потомки будут гордиться. Вздох. Настрогай сначала этих потомков, чтобы было кому гордиться. Я, честно говоря, не летел бы к астероиду. Очевидная же подстава. Матушка моя, дай бог ей всяческого здоровья, это умеет делать очень хорошо. Если с тобой случится какая-то неприятность, то и вопросов к ней не будет. Да и не наследник ты Луны. То есть удар по лунному дому будет не столь жестким. Но она же не лишила тебя титулования императорская светлость. Единственного из всего дома. Просто так ли? Вот сомневаюсь, честно. Ты мой друг. Мы не раз прикрывали в драке в звездном спину друг другу и доверяли друг другу самой сокровенной тайны. Повторюсь, я бы не летел к астероиду. Ты же не наивный еврейский юноша. Ёрничаю. Это ты просто завидуешь моей будущей славе. Вовк рассмеялся, добродушно, но с явным подтекстом. Куда уж мне до твоих высот? Киваю. Это уж точно. Марс дальше. Но не выше Терры. Усмехаемся и тыкаем кулаками друг в друга. Да, в этом мире у меня нет брата-царя. Ну, пока нет. Дай бог императрице здоровья и долгих лет правления. Не хочу менять отношения с Вовкой. Мы просто друзья и просто жили в одной комнате в лицее. Пусть так и будет долгие-долгие годы. Он мой брат. Больше, чем брат. Не только по крови. И я за него порву. И он за меня. И за Динку тоже. Вновь глядим в звездное небо. Думаешь, что 100 лет не будет никого на Марсе? Наследник Терры пожимает плечами. Откуда мне знать? Наука — это к моему папане. Я не сильно вникал. У меня не будет времени и возможности заниматься чистой наукой. Загрызут крысы вокруг трона. Так что... Возражаю. Ну, Сашку-то готовят к полету на Венеру. Скептическая. Ну, он мелкий еще. Младше нас на 2 года. Может измениться все, что угодно. А вот тебе лететь предстоит в реальности. Да, действительно, готовят Сашку. Мать не позволит сложить все яйца в одну корзину. Или слишком усилить лунный дом за счет твоего полета на Марс и нового титула в дом. Но, может быть, всякое. Каманин не член императорской фамилии, но был первым в космосе. Остальные подвиги первыми всегда совершали Романовы лично. Так что я все понимаю. Но я бы не летал к астероиду. Вов. Ты же знаешь, я не могу не полететь. Ага, юный придурок. Не забудь только Динке об этом сказать. Не забуду. Она тебя загрызет. Я знаю. Крупные тут звезды. В небе. Да и вообще. Я пока не знал, в качестве кого меня зачислят в экипаж благословенный. Старшим помощником младшего дворника. Ну, там и дворников нет на борту. Роботы справляются. Понятно, что как-то оформят для протокола, но мне пока никто ничего не сказал. Летаю только с инспекциями всякими. Жгу казенное горючее. Экипаж благословенный — 7 человек. Каждый на вес золота, точнее гелия 3. Случайных и бесполезных нет, точнее не должно быть. Буду пыль вытирать с экранов мониторов. Мария явно поднимала ставки. Из рядового члена экипажа миссии на Марс она явно стремилась соорудить из меня капитана и первого человека на Марсе. А для этого нужно участие в этой дальней миссии, как она и сказала. Вовка отговаривает. Вряд ли он знает что-то конкретное, но он же сын императрицы и должен в принципе понимать, что происходит. Если завтра с царицей, не дай бог, что не так, то он новый император. Фактически император Терры. И он совершеннолетний. А значит, никакой регенский совет при малолетнем императоре ему не нужен. Власти же у императора вагон и 231 маленькая тележка. Словно прочитав мои мысли, Вовк спросил. Что говорит Динка? Вздыхаю. Плачет. Воет смертным воем, буквально. Кивок. Я ее понимаю. Это смерть практически. Откажись. Пожимаю плечами. Бог не выдаст, свинья не съест? Конечно. Но трон, как и алтарь, требует жертв. Помни об этом. Терра-единство. Россия, Байкал, остров Ольхон, поселение Хужир, аэродром. 15 июля 2015 года. Винты еще гудели, но я ожидал уже выхода из кабины командира корабля. Никто не имеет права ступить на Землю раньше его. Ждем. Когда-нибудь я точно так ступлю первым на Марс. Если не убьют, не отравят и не задушат подушкой. Почему я опять здесь? А очень просто. Как говорится, волею пославшей меня жены. Буквально. Позвонила почти среди ночи, шучу, был уже рассвет, и, повздыхав, попросила. «Миша, у меня к тебе личная просьба. Купи нам уютный домик на Ольхоне. Я хочу туда вновь съездить после монастыря». «Спорить с женщинами? Увольте. Тем более она только начала выходить из депрессии. С деньгами затруднений я не испытывал, покупка домика на Ольхоне не могла пробить брешь в моих финансах. По времени тоже удачно случилось окно, а на подъем я всегда был легок, так что, как говорится, что бедному крестьянину собраться, только подпоясаться. Так что две пересадки в Москве и Иркутске, и вот я уже здесь». Наконец командир спустился на землю и дал знак, что можно выходить. У трапа меня встречал лично глава поселения. «Ваша императорская светлость», — прокричал он сквозь шум винтов. Привычный знак. «Без чинов и титулов». «Благодарю, Михаил Александрович. Машина ждет нас». Киваю. «Поехали. Тут ветрено». Отставной подполковник космодесанта бояр Никитич Вампилов улыбается и делает приглашающий жест. Разумеется, я не тратил силы и время в поисках жилья, а просто позвонил главе поселения. Кому, как не ему, знать, что здесь и как, и кому можно что подобрать. Из разговора по видеосвязи я понял, что проще построить новый дом в хорошем месте, чем покупать местную развалюху, так что я прибыл посмотреть это самое место. «Что у нас, бояр Никитович?» Глава кивает. «Есть хороший вариант на берегу. Отличный вид. Земли дворцовые. Насколько я понимаю, вы сможете получить дозволение, так что проедем, посмотрим, вам понравится». Усмехаюсь. «Что мне? Жене бы понравилось. Я переживу». Загадочная усмешка в ответ. «Ей понравится. Она же ухтомская. Из дома будет прекрасный вид на Байкал и мыс Бурхан». Тероединство. Россия, Байкал, остров Ольхон, поселение Хужир, дом главы поселения. 15 июля 2015 года. Место мне действительно понравилось. Было в нем что-то. Позитив какой-то. И мистика своя. Сильное место. Берег Байкала, скалы. Вид на место силы. Конечно, тут давно бы кто-то поставил бы свои дома, но земли были дворцовыми, а потому без высочайшего дозволения никому ничего строить не разрешалось. Мне высочайше дозволили меньше, чем за 5 минут после прямого звонка императрицы. Такова жизнь. Теперь я сидел в сети и выбирал проекты, которые может быстро и качественно возвести местный подрядчик. Глава голову давал на отсечение вдруг что. Посмотрим. Может, и придется отсечь. Хороший мне отпуск. Приперся на край земли и дом собираюсь тут строить. Зачем? Для чего? Бог весть. Императрица тоже учудила. Распорядилась передать мне 2 навороченных быстроходных катера из гаражей ее всевеличия. Что-то эта доброта и щедрость начинают серьезно напрягать. Не только меня, но и всех знающих и заинтересованных людей вокруг меня. Не к добру это, не к добру. Тероединство. Россия, Байкал, остров Ольхон, поселение Хужир. 17 июля 2015 года. Вот, посмотри фотографии и круговую панораму. Диана на экране задумчиво пощелкала мышкой, глядя на экран мимо камеры. Наконец она кивнула. «Да, мне нравится. Особенно хороши восходы и закаты. Место хорошее. Царица и вправду дала дозволение?» Усмехаюсь. «Уже оформили отчуждение из дворцовой именной кабинетной собственности и передачу участка из ведения Министерства двора и уделов в мою частную собственность. И на руках дозволение на строительство на этом участке». Динка невольно подняла бровь. «Да, умная девочка, все понимает». Подавив лишние эмоции на камеру, она деловым образом поинтересовалась. «Присмотрел проекты?» Киваю. «Да, пересылаю. Мне кажется, есть неплохие варианты». Пока жена изучает проект, откидываюсь на спинку кресла. «Я купил этот дом по случаю. Не так, чтобы дорого. Какие тут цены в глуши этой медвежьей, забытой богом и туристами? Нет, приезжают, конечно, на пикники, но купить тут недвижимость стремится не так много народу, мягко говоря. Поэтому я понимал мотивы главы поселения, ведь стоимость недвижимости в Хужире и окрестностях вырастет чуть ли не на порядок. Иметь дом рядом с участком, на котором расположен особняк светлейшего князя, это дорого и очень престижно. Соответственно, в поселок и в остров в целом будут вкладываться деньги, потянутся туристы. Ну, хотя бы для того, чтобы сделать фотки себя любимых на фоне усадьбы Михаила и Дианы Романовых. Зачем купил? А где мне жить пока? Под забором или в убитой гостинице? Дом был сравнительно неплох, удобство имел в доме, водопровод и канализация имелись. По крайней мере, не требовалось ночью бегать в уличный сортир. А выгребная яма была достаточно далеко от дома, чтобы не ароматизировать атмосферу лишний раз. Ничего. Бревенчатый дом тут возводят быстро. А на следующий год, как вырастут цены на недвижимость в округе, я его и продам с миром. Так что я еще и прибыль получу от вложений. Как говорится, копейка рубль бережет. Дом был неплохим. Не столица, конечно, но вполне уютный, как раз был выставлен на продажу. Хозяева перебрались в Иркутск и искали варианты, куда пристроить недвижимость. Ну а глава поселения тут же подсуетился, получив мой звонок. Ну, небольшой домик, а тут больших и нет. Но видно, что хозяева заботились о нем и даже, может, любили его. Но жить в Ольхоне — это непростое и бесперспективное дело. Трудно тут жить постоянно. А у них подросли дети, нужно дать приличное образование, в Иркутск не наездишься, в общем, решили дом продавать. В отличие от вишневого сада господина Чехова, продавали они мне, то есть приличному человеку, который не собирался ничего такого делать с их домом. Из окон кабинета, спальни и гостиной действительно открывался изумительный вид на Байкал и мыс Бурхан. Мыс Бурхан, он же Шаманский мыс, который оканчивается Шаман-скалой. Конечно, дом не был у самого мыса. Верования бурят запрещают женщинам приближаться к этому месту ближе, чем на 2 километра, так что о доме ближе речи не могло быть. Но вид на мыс и двуглавую скалу был превосходным. Интересно, есть что-то общее в смыслах с двуглавым имперским орлом? Вряд ли. Это местное верование. Священное место для местных. Одна из 9 святынь Азии. Теперь я понял хитрую улыбку местного главы и фразу. Ей понравится. Она же ухтомская. Нет, безусловно, место, пожалованное нам императрицей из кабинетных земель, было намного лучше, но и тут было сравнительно неплохо. Дом, конечно, старый, жить в нем я бы не хотел. Так перебиться несколько недель, как в бытовке на стройке. Мне не нравится. Опа, приехали. Мягко, даже вкрадчиво интересуюсь. И что ж тебе не нравится, счастье мое? Твердо. Я не собираюсь жить в сарае и растить нашего ребенка в таких условиях. Молчу несколько секунд, пытаясь осознать сказанное. Я не понял. Ты тут что, собираешься реально жить? Да, по крайней мере, летом. Хм, подожди, ну зачем? У нас куча недвижимости в приличных и даже райских местах, и... Я хочу жить здесь, подальше от столиц, двора и всего, что с этим связано. Я сыта по горло этим, понимаешь? Несколько озадаченно киваю. Пытаюсь. Но есть же прекрасные места на островах. Почему Ольхон? Богом же забытый край. Твердое. Именно поэтому. Я так хочу. И вот послал же мне Господь жену. Она завершила мысль. На Ольхон точно не заявится вся эта расфуфыренно напыщенная свора, именуемая высшим обществом. Не хочу никого видеть хотя бы летом, а то я кого-нибудь еще убью. Сказано было зло и решительно. Монастырь, похоже, не поселил в ее душе ни благочестия, ни смирения. Хорошая у меня жена, активная. Надо будет с матушкой Ефросиньей поговорить. Она все же доктор медицинских наук по профилю психологии и психоанализа. А чем должен еще заниматься священник? Так что, может, что и подскажет. В конце концов, настоятельница монастыря видит все на месте и рядом с ней находится. Хорошо, радость моя. Что ты хочешь? Я пока не понял всего твоего замысла. Я хочу хороший дом, в котором можно нормально жить и растить детей. Деловито спрашиваю. Сколько этажей? В зависимости от площади первого этажа. 2 этажа или 3, и гостевой дом. Приезжать будут все равно, а я не желаю тереться с ними рукавами. Ну, флигель для прислуги дворецкого еще. Узел удаленной связи, охрана. Казалось бы, всего 16 лет. Откуда столько циничного прагматизма? Не чтобы розовых пони завести. С легким сарказмом уточняю. И личный причал у дома? Она прекрасно поняла мой саркастический вопрос и, ничуть не смутившись, ответила. Причал? Вот обязательно, чтобы был. Минимум на 5 швартовочных мест. Что делает с женщинами токсикоз? Или это не токсикоз? Терра-единство. Россия, Байкал, остров Ольхон, поселение Хужир. Дом. 15 августа 2015 года. Добро пожаловать домой, счастье мое. Диана впилась губами в мои губы. Мы прибыли сегодня. Скоростная магистраль Киев-Москва-Иркутск, потом личный катер на Ольхон. Погода была солнечная, Байкал не штормило, так что Динка не особо страдала от качки. Все позади. Да, 40 дней личной епитимии и покаянных молитв остались позади. И любимый не захотел ни курортов, ни столиц, а только суда. Может, действительно ухтомских суда тянет? Кто знает, я же не Далай-лама. Может, она действительно всех ненавидит. Терра-Единство. Россия, Баренцево море, порт Индиго, 15 августа 2015 года. Очередное огромное судно уходило на восток. Капитан порта провожал его взглядом. Обычное судно. Да, крупное. Дедвейт в 350 тысяч тонн. Ну и грузов много. Лето в разгаре. Глобальное потепление и разгар лета позволяли перебросить дальше на восток много всякого добра. Севморпуть — это же не только о снабжении российских городов и поселков на севере. Там и северные железнодорожные магистрали, Транссиб и БАМ, один и второй, и каналы между основными реками будут в помощь. Севморпуть — это про торговые пути, мировая торговля. Даже Суэц более затратен, чем СМП. И по срокам, и по деньгам, естественно, и по километражу. Другое дело, что работал Севморпуть из Индии всего 5 месяцев без ледоколов, а ледоколы удорожали транспортировку. Но на запад, в сторону Гольфстрима, суда ходили до 9 месяцев в году без участия ледокольного флота. Индиго за прошедшие полвека стало крупным городом и крупным портом. Хорошее положение и прямой выход в океан дал стимул развитию города, так что движение в акватории порта было большим. Арон Израилевич усмехнулся. Когда-то один из его предков по имени Ной командовал целым флотом планеты. Правда, флот был только из одного ковчега, но кого интересуют подробности? Терра-Единство. Россия, Байкал, остров Вальхон, поселение Хужир. Дом, 16 августа 2015 года. Меня разбудил звонок. Динка лишь поморщилась, не выныривая из царства Морфея. Кого там принесло в такую собачью погоду? За окном действительно штормило и сверкали молнии. Никаких левовходящих звонков быть не могло. Мне никто не позвонит и не предложит оформить кредит, банковский вклад или заказать по акции банальную пиццу. Но, блин, после бурной ночи, да еще под такую погоду, спать хотелось неимоверно. На ощупь нащупываю мобильник. Да? Насмешливая. Сынок, а не кажется ли тебе, что ты давно не был у нас, на Луне? Диану, если хочешь, или она захочет, можешь оставить на Альхоне. В космос в ее положении тащить нечего. А вот тебя я хочу видеть. Мой самолет в аэропорту Иркутска. Прямой рейс на космодром Царский берег. Так что увидимся. Отличная новость. Любит меня папаня. И очень она вовремя, любовь это отеческая. Надолго на Луну? Явная усмешка. Посмотрим. Терра-Единство. Ромея, Константинополь, Институт исследований гравитационных аномалий. 16 августа 2015 года. Таким образом, ваше всевеличие, определенные успехи в этом направлении у нас есть. Мария холодно ответствовала. Таким образом, Андрей Анатольевич, бюджетные ассигнования вновь вылетели в трубу, и мы ничего не достигли, не так ли? Академик Окунев возразил. Дозвольте с вами не согласиться, государня. Тема сложная, и, насколько я знаю, никто в мире этим не занимается. Аналогов нашим исследованиям нет. Мы, так сказать, первопроходцы, а идти первым всегда тяжело. Но мы работаем. Да, прорыва пока нет, но прогресс есть. Все это просто слова, вплетенные в кружева рассуждений. Вот чем закончились ваши исследования в Гатчине? Директор Института исследований гравитационных аномалий понимал, что царица раздражена. Божией поспешествующей милостью ее императорское всесвятейшество и величие императрица Августа Мария II, императрица и повелительница России, Восточной Римской империи, земель Востока и Запада самодержится, глава церквей Восточного обряда, заступница Терры, защитница православия и прочее, прочее, прочее, была раздражена. Очередной год исследований и столь скромный результат. Впрочем, она грешит зря на ученых. Трудно, как говорят, искать в темной комнате черную кошку, особенно если ее там нет. Но в том-то и проблема, что Маша точно знала, что кошка в комнате есть. Два доказанных случая переноса. Однако ученые-исследователи этого не знают и знать не могут. Это самое страшное, в том числе и буквально, тайна даже не империи или Терры. Это тайна посвященных, троих во всей Вселенной. Стратегическая тетрада. Без нее ты не гегемон. Она состоит из четырех ключевых частей – наземного, морского, воздушного и космического компонентов. И смертоносной пары – ядерного и термоядерного оружия. Боевую химию выведем за скобки, как и бактериологическое оружие. После глобальной войны они запрещены, и Сенат Терры, как и спецслужбы Единства, не пускают в мир эти суррогаты ядерного оружия для бедных. Множество вооружений – подводных, наземных, воздушных, космических. Но овладение временем обнуляло вообще это все. Это были очень опасные исследования. Вероятно, куда более опасный, чем исследование перед взрывом первой атомной бомбы, когда были серьезные опасения, что реакция атомного распада не остановится и сгорит вся атмосфера Земли. «Осмелюсь заметить, Ваше Всевеличие, что в Гатчине в гроте были получены очень интересные результаты». Терра-Единство. Ромея, Восточная Африка, маркизат Русская Джубба. Космодром Царский берег. 16 августа 2015 года. Порой я понимаю Динку. Порой хочется всех задушить, или придушить, или сбежать на Альхон. Ну и там найдут и призовут под знамена. Как мне все надоело. Но отпуск кончился, судя по всему. Шел обратный отсчет. Сегодня меня вновь поднимет в космос Альхон. Почему было не полететь на обычном лайнере? Что такого срочного? В байке про то, что на этот старт было свободное место, я не верю. Полезный груз на орбиту найдется всегда. Куда более полезный, чем я.